После случая с мужиком Бурс объявил: «Незачем такой восхитительной злобе пропадать», и двоих карликов поженил. Одной из жены стала Марфа, сестра телохранителя Бурсы Прохора. Девушка очень плакала первые 2 года, но потом привыкла и даже стала находить некоторые удобства в своей обособленной жизни. Ведь вторую бабу из белого флигеля сразу выставили, после того, как ее маленький муж в мешке был отправлен в Петербург, да так уж не вернулся никогда. Внутри флигеля все было устроено для карликов. Низкие потолки, мебель по размеру, посуда, даже окна были вырезаны под маленький рост. Заползая внутрь в игрушечные комнаты, Марфуш не могла выпрямиться в полный рост. В комнатке Альфреда специально для нее была устроена большая кровать и общий на двоих стол, за которым Альфред сидел на высоком стуле с узкой резной спинкой, а Марфа, вытянув ноги, устраивалась на специальной подушке на полу. Теперь, забравшись в комнату, девушка сразу легла на свою кровать и уткнулась лицом вниз, стараясь держать рыдание. Она слышала, как стучат рядом по комнате деревянные башмаки карлика. Потом крепкая маленькая рука подергала ее за плечо. Альфред, как остальные выходцы из того иезуитского монастыря, был лишен дара речи, но за долгое время совместной жизни Марфа научилась неплохо понимать его и без языка. «Да отвяжись ты!» — сказала она, утирая слезы и садясь на кровать. — Отвяжись, видишь, нехорошо мне. Темные и добрые глаза карлика были так близко и смотрели так пристально и печально, что Марфа почти успокоилась под этим взглядом. Карлик протянул ручку. Марфа вытащила скомканное письмо и отдала ему. — Вот, почитай, ты грамотный, почитай, что здесь написано, и скажи, что делать мне теперь. Хотя ты сказать не можешь, бедненький мой. В неожиданном порыве чувства она наклонилась и припала к маленькому человеку, обнимая его, нашла своими губами его твердые, навсегда обезображенные губы и поцеловала, может быть, в первый раз искренне за все эти годы. В небольшой зале, в глубоких креслах, обтянутых красным материалом, устроились человек 12-15 зрителей. Анна Владиславна не желала смотреть на этих людей. Погасили фонарь. Громкий разговор прекратился. Невидимая рука подергала колокольчик. — Господа, а что, фарсик опять? Трагедия? — спросил кто-то из гостей. — Постараль, — гордо объявил Иван Кузьмич. — Прошу вас обратить внимание на приму. Такого еще не видели у меня. — Дворянка? — поинтересовался тот же голос. — На сей раз из простых. — Но того стоит, — сообщил Бурса. — А ежели желаете дворянку на моей сцене лицезреть, так, пожалуйте, в следующий раз уже есть кандидатура. — Что, приличных кровей, кобылка? — спросил из темноты помещик между оков ближайший сосед Бурсы, не пропускающий ни одного спектакля. — Позвольте представить, — сказал Иван Кузьмич, жестом обращая общее внимание на застывшую в своем кресле Анну. Моя родственница и в некотором смысле собственность, Анна Владиславна Покровская, в следующем спектакле предполагаю поручить ей главную роль. Может быть, этот разговор в полутьме еще бы продолжился, но бархатный тяжелый занавес мягко колыхнулся и поехал вверх. Осветилась квадратная глубокая сцена. Новейшая пастораль, объявил, появляясь в середине сцены, актер. Пьеса господина Чернобурова в исполнении людей, пребывающих в счастливой собственности господина Ивана Кузьмича Бурсы. Ощутив на себе жадные взгляды зрителей, Анна была довольна тем, что представление началось, и сама сосредоточилась на сцене. Богатые декорации изображало нечто древнегреческое. Белые фигуры на фронтоне казались подлинно мраморными. С круглого балкончика, извиваясь, спадали вниз бумажные зеленые лозы. Опять дорических колонн, покрашенные под медь, казалось, звенят от прикосновений. Лужайка перед зданием была устелена травами и цветами, по всему живыми. Присутствовал даже запах, хотя не совсем цветочный. На конферансье красный комический раздутый фрак с крупными белыми пуговицами, пришитыми в самых неожиданных местах. На голове актера синий небольшой паричок с бантиком на затылке. «Любовь в трех актах!» — взмахнув широкими рукавами, объявил актер. «Действие первое — она как Клеопатра!» В зале было душно, раздались ленивые хлопки. Чернобуров завозился в своем кресле. Отвесив глубочайший поклон, конферансье попятился задом и ретировался за левую кулису.